Служанка передала ответ, и они условились сойтись вместе в Санта-Лючия-дель-Прато. Когда явилась туда дама и школяр, и они стали беседовать, она, забыв, что довела его чуть не до смерти, откровенно рассказала ему все свое дело и чего она желает, и попросила его спасти ее. На это школяр ответил: «Мадонна, сказать по правде, в Париже я научился, между прочим, некромантии, и я знаю, в чем ее суть. Но так как она очень противна Господу, я поклялся никогда не прибегать к ней ни для себя, ни для других. Правда, любовь, которую я к вам питаю, так сильна, что я не знаю, как мне отказать вам в чем-либо вами желаемом. Потому, если бы даже за это одно я угодил к дьяволу, я готов сделать так, как это вам угодно. Но я напоминаю вам, что сделать это гораздо труднее, чем вы, быть может, предполагаете, особливо, когда женщина желает побудить мужчину полюбить себя, либо мужчина женщину, потому что этого нельзя сотворить иначе, как при посредстве прикосновенного лица. И надо тому, кто это делает, быть твердым духом, ибо совершить все следует ночью, в уединенных местах, без общества, и я не знаю, насколько вы на то готовы». Дама, более влюбленная, чем рассудительная, ответила: «Так побуждает меня любовь, что нет ничего, чтобы я не предприняла, лишь бы вернуть того, кто покинул меня без моей вины. Тем не менее, скажи мне, пожалуйста, в чем мне следует мужаться?» Школяр, у которого было злое на уме, сказал: «Мадонна, мне надо будет сделать оловянное изображение во имя того, кого вы желаете залучить. Когда я доставлю вам его, вам следует одной на исходе луны, в пору первого сна, голой, 7 раз окунуться вместе с ним в текучей воде, а затем, как есть голой, влезть на дерево или на какой-нибудь необитаемый дом и, обратясь к северу с изображением в руке, 7 раз произнести некоторые слова, которые я напишу вам. Когда вы их скажете, к вам явятся 2 девушки, такие красивые, каких вы никогда не видали. Они поздороваются с вами и любезно спросят, что вы желаете, чтобы сделалось. Им вы ясно и подробно изложите ваши желания, но смотрите, как бы ни случилось вам назвать одного вместо другого, когда скажете, они удалятся. Вы можете спуститься к месту, где оставили ваши одежды, одеться и вернуться домой. И поистине, не пройдет половины следующей ночи, как ваш милый со слезами придет просить у вас прощения и сострадания, и знайте, что с этого часа и впредь он никогда не покинет вас для другой». Когда дама выслушала это и ко всему отнеслась с полной верой, ей представилось, что ее любовник уже вернулся в ее объятия, и наполовину обрадованная, она сказала: «Не бойся, все это я отлично исполню. У меня на это лучшая в мире возможность. Есть у меня в сторону верхнего Вальдарно поместье, очень недалеко от берега реки, а теперь июнь, и выкупаться будет приятно. Помню я еще, есть там не очень далеко от реки необитаемая башенка. Порой пастухи взбираются туда по лесенке из каштанового дерева на площадку, там находящуюся, чтобы высмотреть заблудившийся скот. Место это очень уединенное, в стороне. Туда я заберусь и надеюсь наилучшим в свете образом совершить там все, что ты мне накажешь». Школяр, отлично знавший поместье дамы и башенку, довольный тем, что уверился в ее решении, сказал: «Мадонна, я никогда не бывал в тех краях, потому и не знаю ни поместья, ни башенки, но если все так, как вы говорите, не может быть ничего лучшего на свете. Потому как только будет время, я пришлю вам и образок, и заговор». Но прошу вас очень, когда ваше желание будет исполнено, и вы убедитесь, что я хорошо услужил вам, не забудьте обо мне и исполните ваше обещание». На это дама ответила, что сделает это без всякого сомнения, и, распростившись с ним, вернулась домой. Обрадованный тем, что его замысел, казалось, исполнится, школяр сделал образок с каракулями на нем и написал какую-то небылицу в виде заговора, и, выбрав время, послал их даме, велев ей сказать, чтобы в следующую ночь она, не откладывая, сделала то, что он приказал, а затем потихоньку отправился вместе со своим слугою в дом одного своего приятеля, жившего очень недалеко от башенки, с целью привести в исполнение свою затею. С другой стороны, дама пустилась в путь со своей служанкою, направляясь в свое поместье. Когда наступила ночь, она притворилась, будто идет в постель, а служанку послала спать. В час первого сна она тихонько вышла из дома и отправилась к башенке на берегу Анро. Долго осмотревшись кругом и не видя и не слыша никого, она разделась, спрятала свое платье под кустом, семь раз окунулась с образком в руках и затем, держа образ, голая пошла к башне. Школяр, который под вечер притаился с своим слугой возле башни, среди ив и других деревьев, и все это видел, разглядев ее, проходившую мимо голую, побеждавшую мрак ночи белизной своего тела, а затем, рассмотрев ее грудь и другие части тела и убедившись в их красоте, задумался над тем, во что они в скором времени обратятся, и ощутил к ней некую жалость. С другой стороны, вожделение овладело им внезапно и побуждало выйти из засады, пойти, схватить ее и учинить с ней желаемое, и он был поочередно увлекаем то одним, то другим. Но когда ему вспомнилось, кто он и какую обиду он получил, и зачем, и от кого, его негодование снова возгорелось, и, отогнав от себя жалость и плотское желание, он утвердился в своем намерении и дал ей уйти. Взобравшись на башню и обратившись на север, дама стала произносить слова, сообщенные ей школяром. А он, вскоре после того, тихо прокравшись туда, тайно убрал лестницу, по которой взбирались на площадку, где была дама, а затем стал смотреть, что она будет говорить и делать. Сказав семь раз свой заговор, она стала поджидать двух девушек, и ожидание было столь долгое, не говоря уже о том, что ей было холоднее, чем желательно, что она увидела, как занялась заря. Поэтому, опечаленная тем, что не совершилось ничего из того, о чем говорил ей школяр, она сказала себе: «Боюсь я, не устроил ли он мне такой же ночи, как я ему. Если так, то плохо же сумел он отомстить мне, потому что эта ночь была на треть короче его ночи, да и холод был иной. А для того, чтобы день не застал ее там, она хотела сойти с башни, но увидела, что лестницы нет. Тогда точно земля опустилась у ней под ногами, у ней душа упала, и, сраженная, она свалилась на площадку башни». Когда к ней вернулись силы, она стала жалобно плакать и сетовать, и, отлично поняв, что то было дело школяра, стала упрекать себя, что оскорбила человека, а затем, что слишком доверилась тому, кого не без причины должна была бы считать врагом. Так пробыла она долгое время. Затем, осмотревшись, нет ли какой возможности спуститься, и, не найдя ее, снова принялась плакать и, грустно настроившись, стала говорить про себя: «О, несчастная! Что скажут твои братья, родные и сестры, и вообще все флорентийцы, когда узнают, что тебя нашли обнаженной? Твое честное имя, бывшее столь известным, будет признано обманным. А если бы ты и пожелала найти для всего этого лживое объяснение, что легко, то проклятый школяр, знающий все твои дела, и не даст тебе солгать. Бедная ты! В одно и то же время утратила и неудачно любимого юношу, и свою честь. После того она дошла до такой скорби, что едва не бросилась с башни. Но поднялось солнце, и она, приблизившись несколько к одной стороне башенной стены, стала глядеть, не пойдет ли со стадом какой-нибудь мальчик, которого она могла бы послать за своей служанкой, когда школяр, вздремнувший под кустом, увидел ее, а она его —